по земельному вопросу, кто кого закопает. Брежнев никогда не давал диктовок и не формулировал своих мыслей. Максимум, что можно было услышать от него, надо бы потеплее сказать о женщинах, о молодежи, о рабочих и так далее. Он не любил читать свои доклады заранее, а предпочитал их воспринимать на слух. Обычно он собирал всю группу речеписцев, и кто-то один читал, а другие делали замечания, предлагали поправки. Его решения были простыми. Он выслушивал терпеливо всех и ориентировался на мнение большинства. А когда кто-либо особенно упорно возражал против какой-либо формулировки, он советовал пойти ему навстречу и внести коррективы. Особую роль в подготовке речей играл первый помощник Брежнева Цуканов. Это был довольно симпатичный человек с широким округлым лицом, приятной улыбкой и легким украинским говорком. Бывший директор крупного завода в Днепропетровске, он чем-то приглянулся Брежневу и стал его помощником более чем на четверть века. Человек здравого смысла, но небольшой эрудит, он вскоре попал под влияние речеписцев. Одно время Цуканов выступал почти как альтер-эго Брежнева. Я наблюдал его на отдыхе в санатории ЦК в Гаграх. К нему съезжались на поклон первые секретари республики, областей. Занимались откровенным искательством милостей. Впрочем, кончил этот человек плохо. В результате какой-то интриги, где были задеты личные чувства Брежнева, он потерял свое место первого помощника. Его переместили из кабинета, что был напротив Брежневского, на шестой этаж, где он получил комнатку, обставленную жалкой мебелью, дотошными работниками управления делами ЦК. Такого удара Цуканов не выдержал и слег с инсультом. Первый акт этой мелодрамы транслировался по телевидению. Незадолго до смерти Брежнев смилостивился. Вручил Цуканову орден по случаю 60-летия со дня рождения. Но, зачитывая скрипучим голосом речь, он не глядел в сторону Цуканова. «Воистину спаси нас, Господь, от монаршей милости и капризов». Забегая вперед, скажу, что я как-то пригласил Цуканова к себе домой, чтобы послушать его рассказ о Брежневе. Он охотно пришел, но отказался что-либо говорить и только жаловался на бывших брежневских спичрайтеров, которые теперь совершенно перестали с ним общаться и даже отвечать на звонки. Бовин как-то рассказал мне о разговоре, который произошел на даче в Завидове, где готовилась очередная речь. Он сказал Брежневу о том, как трудно живется низкооплачиваемым людям. А тот ответил: «Вы не знаете жизни. Никто не живет на зарплату. Помню, в молодости, в период учебы в техникуме, мы подрабатывали разгрузкой вагонов. И как делали? А три мешка или ящика туда, один себе. Так все и живут в стране». «Да, верно говорится. Рыба гниет с головы». Брежнев считал нормальным и теневую экономику, и грабительство в сфере услуг, и взятки чиновников. Это стало едва ли не всеобщей нормой жизни. Вспомним слова Сен-Симона, давно уже заметившего, что нации, как и индивиды, могут жить двояко, либо воруя, либо производя. Кто виноват? Брежнев? Сейчас легко так сказать. Виновата дворня, не бескорыстно раздувавшая этот пустой резиновый сосуд, больше, чем он, потому что ведала, что творила. Но главный виновник — которого надо привлечь к суду истории, брежневский режим –